парализовали на Западе те же революционно-демократические силы, которые бушующей волной поднялись тогда на Востоке. Да, нечасто Керенский оказывался на столь короткой дистанции от истины, как в данном случае. В самом деле, что же произошло в те дни 1917 года, когда правительство Ллойд Джорджа взяло назад свое согласие на въезд семьи Романовых в Англию? Сказалась и глубокая неприязнь англичан и французов к Александре Федоровне, олицетворявшей в их глазах пронемецкую группу в России, политику тайных происков в пользу кайзеровской Германии. Не поблекла в памяти англичан и гибель Хэмпшира у Оркнейских островов. Для них Китченер по-прежнему оставался жертвой преступления распутинской клики, действовавшей под покровительством Александры Федоровны. На подобные военные и политические диверсии и намекала одна из британских нот после отставки Милюкова, врученная его преемнику Терещенко. В ней, в частности, было сказано: «Британское правительство не может посоветовать его величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны». Так что в истории тяжбы вокруг перемещения Романовых резюмирует Фрэнкленд: британская политика очутилась в тисках одновременного давления с двух сторон – и политического, и эмоционального. И все же решающими для исхода дела были не эти, а иные, куда более весомые обстоятельства. Яркий луч света бросила на них позднее Мэриэл Бьюкенен, дочь британского посла в Петрограде. Посольский курьер доставил расшифрованную лондонскую депешу моему отцу. Читая ее, отец изменился в лице. «Кабинет больше не желает приезда царя в Великобританию», — сказал он. «Почему?» «Они боятся. Боятся, что возникнут в стране беспорядки. Боятся, что вспыхнут забастовки. Повсюду могут вспыхнуть стачки, в доках, на военных заводах, на других предприятиях, на шахтах. Не исключена даже опасность того, что если Романовы высадятся в Англии, поднимутся в нашей стране мятежи. Итак, мне придется сообщить русскому правительству, что наше соглашение с ним более не существует». Перед лицом таких опасностей главе правительства Его Величества, зажатому в тиски, не остается ничего другого, как в свою очередь предпринять натиск на Его Величество, чтобы подавить его добрые чувства. Это было напрасно. Георг усиленно хлопотал за Николая. Примечание. Матери Георга V и Николая II были родные сестры, дочери датского короля Христиана IX. Он первым из родственников послал Николаю телеграмму сочувствия сразу после его отречения, о чем в эмиграции поведал Милюков. Уже в первые дни переворота была получена от Георга V на имя отрекшегося государя телеграмма, в которой король выражал ему свои личные чувства. Но так как уже не существовало официального лица, коему телеграмма была адресована, я вернул ее Бьюкенену. Это не обескуражило обитателя Букингемского дворца. Он вступился за Николая перед своим премьером и кабинетом, когда завязалась дискуссия о предоставлении убежища. Георг V ссылался в частности на то, что всего лишь год назад, в феврале 1916 года, посланные по его Георга поручению в Могилев генерал Пэджетт и лорд Пембрук вручили Николаю жезл фельдмаршала британской армии. В своей официальной речи в штабе Могилевской ставки Пэджетт просил его тогда принять это звание и жезл как знак искренней дружбы и любви, на что Николай ответил здравицей в честь его величества короля Георга, дорогого двоюродного брата, друга и союзника. Можно ли предать забвению британское фельдмаршальское звание Николая II только потому, что в Петрограде, как когда-то случилось и в Лондоне, хлынула на улице черни? С доводами короля, хоть и ненадолго, солидаризировался министр иностранных дел сэр Артур Джеймс Бальфур. Он опротестовал отказ от приглашения, заметив, что, поскольку оно принято, налицо позорный скандал.